Разгоряченный Василий влетел в кабинет Опарина, как всегда спокойно жевавшего печенье и пившего чай с вареньем. Увидев красного, взъерошенного подчиненного, Григорий растянул губы в улыбке. «Ты никак отыскал святой Грааль?» Семенов не улыбнулся в ответ. Ему было не до шуток. «Я знаю, кто причастен к убийствам адвоката и Милы», — выдохнул он. Опарин отставил чашку. «Представь себе, я тоже». «Но вы ошибаетесь!» Лицо капитана исказилось. «Хватит выкать. Уже больше года работаем вместе. Садись и излагай все по порядку». «Хорошо». Лейтенант присел на краешек стула. «Именно по порядку. Помнишь, к нам год назад приходила женщина, внучка любовницы Ефима Елика, и рассказывала о спрятанных ценностях?» Опарин охнул. «Слушай, ты опять об этом? Хватит, надоело!» «Дай мне закончить», — попросил Семенов. «Потом мы выехали на место преступления. А потом я отыскал ее убийцу, бомжа», — вставил Григорий. Василий покраснел. «Но ее убил вовсе не бомж. Пожалуйста, не перебивайте меня». «Ладно, валяй». Григорий снова взял кружку и шумно отхлебнул глоток чая. «В то же время случилось другое преступление», — продолжал лейтенант. «Косяков решил ограбить инкассаторов и получил 8 лет». Капитан наморщил лоб. «Это тот беглый?» «Да». Работница архива посоветовала поговорить с судьей Ворониной, которая вела это дело. Многое в нем показалось ей странным. Опытный вор решил ограбить инкассаторов фирмы «Однодневки». Мало кто знал о ее существовании, а уж о том, когда именно привезут деньги, вообще были осведомлены лишь единицы. Кто-то, кому косяк доверял, слил ему информацию и тем самым подставил его. «Зачем?» — поинтересовался Григорий. «Я долго думал, но не мог найти ответа», — признался Василий. «Потом произошло убийство адвоката и Шмаковой. Нашли отпечатки пальцев мальчика. Все и здесь выглядело странно. Теперь хотели подставить Решеткина». Опарин, не торопясь, подлил себе кипятку. «Кто же?» «Человек, на которого мы еще не вышли», — взволнованно сказал Семенов. «Человек, убивший Кондакову. Он отыскал то письмо и присвоил ценности Еликов». Опарин обхватил руками голову. «Боже, как тяжело работать в полиции. Мало того, что преступники не спрашивают нас, когда нам удобно раскрывать их деяния, так тут еще и подчиненный капает в такую жару на мозги. И ладно бы, если б он говорил дело, а то ведь несет полную ахинею. Золото Еликов, Кондакова, Шиманский, несчастная проститутка и Тарас по кличке Мальчик. Ах, простите, забыл, еще и косяк. Он, Шиманский и некто третий, вломились в дом Кондаковой и убили ее», — не обращая внимания на притворные стоны начальника, продолжал лейтенант. «Потом нашли драгоценности. Но, как известно, лучше делить на двоих, чем на троих. И адвокат с приятелем разработали план подставы Косякова. Я уверен, из тюрьмы бы он живым не вышел. Однако опытный вор спутал им карты. Он нашел сообщника и бежал. Вместе с Решеткиным они договорились обокрасть адвоката. Мила познакомилась с ним, добавила снотворного в его шампанское. А когда мужчина заснул, вынесла мальчику ключи». Григорий щелкнул пальцами. «Ну вот, ты сам пришел к выводу, что Шиманского убил Тарас». Семенов покачал головой. «Тогда мы бы нашли его потожировые следы на наволочке. И ты это прекрасно знаешь. Кроме того, соседка Шиманского, некая Березина, видела, как после ухода мальчика в квартиру адвоката зашел высокий мужчина в светлом костюме и вынес оттуда сверток. Вот что выпало из этого свертка. И он с видом фокусника достал из кармана целлофановый пакетик с кольцом и положил перед капитаном. Тот хмыкнул и взял золотую вещь. И что дальше?» Я показал кольцо Магнитскому. Это вещица из магазина Еликов. Василий ожидал перемены в поведении начальника, но лицо Опарина оставалось бесстрастным. «Что из того, я тебя спрашиваю?» «Как?» — лейтенант покраснел от напряжения. «Разве это ничего не значит?» «Ровным счетом ничего», — оборвал его Григорий. «Почему ты решил, что в свертке были кольца? Возможно, там находилось только это кольцо, доставшееся Шиманскому в наследство от бабушки». «Ну почему ты так сосредоточился на мальчике?» Семенов вскочил и нервно закружил по кабинету. «Зачем к адвокату приходил тот второй? Кстати, найти Решеткина теперь для нас просто необходимо, и чем скорее, тем лучше. Он в опасности. Он видел незнакомца. Я думаю, по глупости уже начал его шантажировать». «Видел?» — переспросил капитан. «Да!» — откликнулся Семенов. «Об этом мне тоже сообщила Березина. Мальчик вернулся в квартиру Шиманского. Наверное, что-то забыл. Старушка заметила, как он крался следом за вторым посетителем. Надо идти к начальнику, Гриша. Пусть бросят все силы на поиски Решеткина. Садов был у его сестры, но она молчит. Нам надо торопиться». Вопреки ожиданиям Василия, Опарин продолжал спокойно пить чай. «Тараса мы отыщем и без бригады», — заметил он. «Никуда парень от нас не денется и ответит за убийство по полной». «Но он не убивал Милу и адвоката!» Лейтенант уже чуть не плакал. «Прочитай показания Березиной. Кроме того, у нас есть заключение экспертизы. Все указывает на его невиновность». Опарин потянулся за печеньем. «Упрямый ты человек, Василий. Иди, не пудри мне мозги». «А ты рад бы обвинить кого угодно, лишь бы закрыть дело», — бросил лейтенант. Он ожидал сурового выпада в свою сторону, но капитан и не шелохнулся. «И у тебя есть доказательства?» — спокойно спросил он. «Конечно», — продолжал гнуть свое Семенов. «Тот же бомж, которого ты засадил, неизвестно за что». «Неизвестно за что никто никого не сажает», — назидательно произнес Григорий. «Он полез в дом к соседям Кондаковой». «Вот и суди его только за это», — буркнул подчиненный. «Но он не убивал ту женщину, Кондакову. Так же, как и мальчик не тронул пальцем адвоката и свою бывшую любовницу». Опарин вытер губы салфеткой. «Слушай, в твоих рассуждениях есть рациональное зерно. Что-то такое у меня промелькнуло в голове. Ну-ка, повтори свою версию». «Шиманский и некто неизвестный, обокрав Кондакову, подставили Косяка. Тот решил отомстить и для этого бежал из тюрьмы, прихватив с собой Решеткина. Тарас вломился в квартиру адвоката, но не убил его. Соседка Шиманского видела незнакомца, пришедшего после ухода Тараса». «Григорий!» — он схватил капитана за локоть. «Мальчик в опасности. Я пытаюсь достучаться до тебя и объяснить. Мы должны как можно скорее его отыскать». Опарин вдруг резко вскочил со стула. «Вася, ты гений! Скоро мы закроем это дело. Я вычислил убийцу». «Ты знаешь, кто этот высокий мужчина в светлом костюме?» От удивления лицо лейтенанта вытянулось. «И ты его знаешь! Не было никакого третьего! Мужчина в светлом костюме — это небезызвестный тебе Косяк!» «Допустим, его подставил Шиманский, а Косяк организовал его убийство и подставил мальчика». Он даже обнял Семенова от радости. «Пойду отрапортую полковнику. Ай да молодцы! Теперь я выбью премию для отдела». «Косяк?» — недоуменно пробормотал лейтенант. «Но он, больше некому», — подтвердил Опарин. «Не мог же мальчик мелькнуть в деле без него». «А почему ты сомневаешься?» «Потому что не верю, что Решеткин убил Милу», — ответил Василий. «Отчего же? Она ведь тоже постаралась его засадить». «Судья Воронина рассказывала, Тарас не такой», — защищал его лейтенант. «Он никогда не пошел бы на убийство». Григорий остановился у двери. «Это было до тюрьмы. Ты же знаешь, как она ломает людей». «И все же...» — постепенно лейтенант убеждался в собственном бессилии. «Хорошо, пусть Шмакову убил косяк, раз тебя не устраивает Решеткин», — хмыкнул капитан. «Я не хочу вешать все на одного человека, пусть даже преступника», — защищался Семенов. «У тебя есть фотография Косякова?» «Зачем?» — Опарин вернулся к столу. «Я покажу ее соседке Шиманского. Если тот незнакомец и близко не похож на него, я сам пойду к полковнику и изложу ему свою версию». «Вот как!» Григорий достал из ящика снимок Косяка и швырнул его подчиненному. «Ступай, проверяй. И все же ты не станешь отрицать, что мы должны найти обоих беглецов». «Не стану», — кивнул подчиненный. «Пусть полковник кинет на их поиски дополнительные силы». «Гриша, мне что-то подсказывает, жизнь Решеткина висит на волоске». «Дополнительные силы нам не нужны», — отчеканил Опарин. «Ты хочешь получить премию и парочку лишних выходных?» Не дожидаясь ответа, капитан вышел и захлопнул дверь, а Василий прислонился к стене. В голове его спутались мысли, что делать дальше? Самому бежать на поиски мальчика или ехать к Березиной? Садов не смог достучаться до сердца сестры Решеткина, и она ничего ему не сказала. Впрочем, какой спрос с Сергея, он всего-навсего стажер. Ему, Василию, следует лично попробовать поговорить с нею. Возможно, узнав, что брат в опасности, женщина все расскажет. Все решено, он едет к ней, а потом отправится к Березиной. Схватив кепку, Семенов помчался на остановку. Василина стояла, опустив руки, и слушала рассказ Семенова. По ее впалым щекам текли слезы, она их не вытирала и даже не смахивала, и лейтенанту было безумно жаль эту молодую женщину. «Значит, вы верите, что мой брат не убивал Милу и адвоката?» — всхлипнула она. Василий тряхнул головой. «А вы-то сами верите в такое?» Василина ушла от ответа. «Наша мать до сих пор не знает, что он сбежал. Для нее это равносильно смерти». «И поэтому вы нашли ему жилье», — подсказал лейтенант. «А что мне оставалось?» «Я вас нисколько не осуждаю», — поддержал ее Василий. «Только в конце концов его бы нашли и набавили срок. Он не профессиональный преступник, не имеет нужных связей и опыта, и непременно попался бы в руки полиции. Но теперь Тарас в большой опасности». Она посмотрела на него встревоженными глазами. «В опасности?» Семенов взял ее холодную руку. «Прошу вас, будьте со мной откровенны. От этого зависит жизнь вашего брата. Он говорил вам о каких-нибудь больших деньгах или драгоценностях? Говорил или нет?» Женщина вздохнула. «Говорил о сокровищах, которые он отберет у одного человека, потому что они этому человеку не принадлежат». Василий побледнел. «Не пропускайте ничего. Говорите, важна любая мелочь». Василина грустно усмехнулась. «Да тут и рассказывать нечего. Он просил меня о помощи, обещал хорошо со мной расплатиться, а я ответила, мол, не хочу впутываться в криминальную историю, и выгнала его». Она жалобно посмотрела на лейтенанта. «И сейчас я обязательно сказала бы вам, где он находится, но я не знаю. Я сама посоветовала ему сменить место жительства». «Потому что к вам приходил наш сотрудник». Она кивнула. «Да». «И вы не представляете, где он может быть?» Сестра покачала головой. «Нет». «Как он связывается с вами?» «По мобильному». «Вы дадите мне его номер?» Женщина встрепенулась. «Но он не станет вам отвечать. А я не собираюсь ему звонить, пообещал Семенов. Отправьте ему СМС, чтобы он связался с вами, а мы засечем его телефон. Диктуйте скорее. Дорога каждая минута. Записывайте. Торопливо забив номер в память своего мобильного, Василий улыбнулся уголками губ. До свидания. Большое вам спасибо, вдруг выдохнула Василина. Вы вернули мне веру в брата. Не медлите, если он появится, напутствовал ее Семенов. Сделайте так, как я вас научил. Она махнула ему на прощание рукой и побежала по ступенькам в здание, где находился ее офис. Василий вскочил в подошедший автобус. Березина и фотография Косякова подождут. Сначала нужно загрузить работой эксперта Иванова. Пусть он свяжется с телефонной компанией, отследит звонки и определит местонахождение мальчика. Возможно, Косяков скрывается вместе с Тарасом. Тогда он, Василий, сразу убьет двух зайцев. Косяков, Косяков. Лейтенант наморщил лоб. Куда же подевался этот герой? Почему он нигде не наследил после побега? Или Опарин прав, и тот мужчина в подъезде? Нет, не сходится. Авдотья Ивановна видела высокого человека, а рост Косякова 1,70 м. Мальчик и то на 5 сантиметров выше его, а незнакомец, следовательно, еще выше. Значит, Березина описывала не Косяка. Но куда же он делся? Почему не помог Решеткину с жильем, если уж решил использовать его в своих целях? Жара мешала Василию сосредоточиться, однако он твердо знал одно. Тараса нужно найти как можно скорее. Владимир, прислонясь к толстому стволу каштана, наблюдал за Василиной и Семеновым и пытался поймать хоть слово из их разговора. Сестру Решеткина он отыскал довольно быстро. Киллер понимал, только через эту женщину он сможет выйти на цель. Из обрывков разговора мужчина уловил. Она и сама не знает, где искать Тараса. Однако, судя по всему, она сообщила парню его мобильный номер. То, что стоявший с ней молодой человек из полиции, Владимир сообразил сразу. Все складывалось как нельзя лучше. Теперь он будет следить за полицаем. А тот наверняка даст задание вычислить, откуда поступают телефонные звонки и обнаружить местонахождение Решеткина и Косякова. Поэтому, когда Семенов попрощался и побежал на остановку, убийца поспешил за ним следом.